13. Я в жизни ничего не крала. Чувствую себя такой виноватой, что места себе не нахожу. Я стащила ключи Дэна, пока он принимал душ, и спрятала их в свой ящик для белья. Теперь я суечусь на кухне, по пятому разу вытирая столовые приборы, которые в вытирании не нуждаются, и разговариваю с девочками неестественно высоким нервным голосом, то и дело роняя вилки на пол. «Где мои ключи?» Дэн появляется на кухне и хмурым взглядом обводит нас троих. «Тесса, Анна, это вы взяли папочкины ключи?» «Не говори ерунды!» Запальчиво возражаю я. «Зачем им твои ключи?» «Должно быть, ты просто не туда их положил». «Карманы пиджака проверил?» Поспешно отворачиваюсь, чтобы он не заметил, как вспыхнули мои щеки. «Да. В криминальных кругах я бы долго не продержалась». «Они были у меня». Дэн роется во фруктовой вазе, где мы обычно храним всякую мелочевку. «Были». «Да, но вчера тебя могли отвлечь гости. Вспомни, какой суматошный был вечер». Беззастенчиво вру я, в надежде, что придумала правдоподобную причину того, как он потерял ключи. «Возьми сегодня запасные. Я уверена, твои ключи лежат где-нибудь на самом видном месте, и ты наткнешься на них совершенно неожиданно». «Но я не пользуюсь запасными», — в ужасе восклицает Дэн. «Мне нужны мои ключи». «Но это же только на время», — успокаивающе мурлычу я. «Вот твои запасные, в шкафчике». Я дважды проверила, чтобы Дэновы запасные лежали на самом видном месте, перед тем, как стащить у него набор с маленьким ключиком. Может, все же найдется для меня место в криминальных кругах. Я вижу, что Дэн разрывается между двумя своими принципами. Если что-то потерял, ищи, пока не найдешь. И если опаздываешь на работу, не сесть, сломя голову. Наконец он с недовольным сопением хватает комплект запасных. Быстро помогаем девочкам надеть школьные свитера и собрать сумки. И вот я провожаю их троих. Когда Дэн уже захлопывает дверь машины, я машу ему рукой и кричу с порога. «Не волнуйся, я поищу твои ключи перед уходом». И это совершенно гениально, потому что... Первое. Не вызовет подозрений, если Дэн внезапно вернется и застанет меня в своем кабинете. Я же просто ищу ключи, которые ты умудрился потерять. Второе. Отведет подозрение от меня. Третье. Объяснит появление ключей на кухонном столе. «Эй, Дэн, я нашла твои ключи!» Дело сделано. Давайте признаем, из меня вышла бы отличная воровка. Стою на пороге и наблюдаю, как машина Дэна отъезжает. На всякий случай жду еще 5 минут, уже после того, как она скрылась из виду. Затем, словно во сне, на цыпочках поднимаюсь по лестнице. Даже не знаю, почему на цыпочках, ведь дома все равно никого нет. Мгновение медлю на лестничной площадке, стараясь оставаться спокойной. Затем решаюсь и твердым шагом вхожу в кабинет Дэна. Я точно знаю, куда мне нужно идти. Но я притворяюсь, что просто оглядываюсь по сторонам, будто и вправду ищу ключи, хотя прекрасно знаю, где они. Пролистываю пару чертежей и документов, покоящихся на столе. Изучаю брошюрку конкурирующей офисно-строительной компании. Нахожу старый дневник Анны в лотке для бумаг и читаю замечания учительницы по поводу Анниного почерка. Когда пульс учащается, понимаю — пора. Дрожащими пальцами нащупываю маленький ключик на колечке. Смотрю на него и думаю, действительно ли я хочу этого? Что, если я найду? Проблема в том, что я понятия не имею, что могу обнаружить внутри. Даже не представляю. Но я уже здесь. Я все решила. И я доведу это дело до конца. Наконец склоняюсь над ящичком и пытаюсь его открыть. Мои руки дрожат так, что вставить ключик в скважину удается лишь с 3-го раза. Открываю ящик и смотрю, что там внутри. Я не совсем была уверена, что найду там, но внутри покоится себе вчерашний телефон, тот самый Samsung. Только он, больше ничего. Осторожно достаю его, лихорадочно думая. «Стой, Сильви, а как же отпечатки пальцев?» И тут же ругаю себя. «Что за ерунда? Дэн не вызовет бригаду экспертов-криминалистов из-за этого». ввожу стандартный Дэнов пароль и, к моему удивлению, спокойно снимаю блокировку с экрана. Очевидно, он не ожидал, что я узнаю о телефоне. И это должно меня утешать. Но не утешает. Это довольно новый телефон. Всего 24 сообщения. Когда прокручиваю вниз, понимаю, что все они для одного и того же человека. Женщины. Мэри. И я просто смотрю, глаза отказываются верить в то, что увидят. Это настоящий кошмар. Наихудший исход из возможных. Руки дрожат, а в голове роятся тревожные мысли, одна мрачнее другой. Пожалуйста, нет. Это не может быть правдой. Просто не может. Тогда-то в голову и закрадывается самая страшная мысль. Неужели Тильда с самого начала была права? И я сама во всем виновата. К глазам подступают слезы, к горлу комок сомнений. Где-то внутри меня шевелится холодная скорлупка страха. Ком сомнений растет, превращается в неверие, смешанное с гневом. Мне хочется кричать. «Как же так, Дэн? Как же так?» Все остальное я могла бы понять. Настроение Дэна, атмосфера близости между ним и Мэри, даже объятия. Но не это. Но эти чёртовы чёрно-белые смски. Освобожусь через 5 минут. Сможем поговорить. 10 утра, Starbucks. Все нормально. Я отвлек С. Сегодня все едва не открылось. Дома. Не могу говорить. Помни о ЗС Факторе. Схожу с ума. Сегодня она сама не своя. 11:00 у Виландри. Извини, опаздываю. Спасибо Господу, что ты у меня есть. Прочитываю все 24 сообщения дважды. На всякий случай фотографирую все сообщения на свой телефон, потому что... Я даже не знаю, почему. Могут пригодиться. Затем аккуратно, держа телефон одними кончиками пальцев, будто там внутри взрывное устройство, кладу Samsung обратно в ящик, поворачиваю ключ, проверяю, надежно ли ящик заперт. Кабинет покидаю украдкой, словно место преступления. На лестничной площадке оглядываюсь по сторонам в совершеннейшем ужасе, как будто попала не в свой дом. Наш дом. Наше маленькое уютное гнездышко со свадебными подарками на полках, с репродукциями картин, которые мы привезли из отпусков, на стенах, с фотографиями девочек на всех мыслимых и немыслимых поверхностях. Все те годы, что я потратила, чтобы сделать его домом, в который всегда хочется вернуться, создать место только для нас, где мы сможем отдохнуть от мира. Теперь же новые подсвечники кажутся мне нелепыми, фотографии со светящимися лицами фальшивыми. Пинаю мебель, швыряю до этого аккуратно сложенные подушки. Хочу разорвать их на части. Хочу все здесь снести к чертям. Хочется вышвырнуть подсвечники и посуду из окна с криком. «Чтоб тебя, Дэн! Чтоб тебя! Да пошел ты!» Дэн не хочет сбежать со мной. Дэн хочет сбежать от меня. Может быть, тот роковой вечер в таинственном саду пробудил в нем давно угасшую страсть к Мэри. А может быть... Она теперь кажется ему новой, непредсказуемой, по сравнению со старой, скучной Сильви. А может, она всего лишь его последнее увлечение, венчающее ряд многочисленных романов на стороне, о которых я даже не подозревала. Но еще 68 лет брака, 68 лет вместе с Дэном. Это ужасная злая шутка. Я не смеюсь. Я рыдаю. Некоторое время стою неподвижно, наблюдая, как крохотные пылинки кружатся в луче света. Затем взгляд задерживается на настенных часах. И я понимаю, что если сейчас же не выйду из дома, рискую опоздать на работу. Не то чтобы это был важнейший приоритет в моей жизни, но что мне еще остается? Словно робот, складываю свои вещи в сумочку, проверяю, выключена ли газовая плита, пунктик, и даже оставляю для Дэна ключи на кухонном столе. Вместе с беспечной запиской. Нашла. А что мне еще написать? Нашла твои ключи, а заодно и твои смски к Мэри. Ты полигамный козел? Когда закрываю входную дверь, замечаю Тоби, выходящего из дома Тильды в своих бессменных черных джинсах и фетровой шляпе. В руках у него огромный, почти с него ростом, мешок для белья, заполненный так, что вот-вот лопнет. В зубах у Тоби журнал, как у верных собачек из телепрограмм. «Тоби, тебе помочь?» — окликаю его я. Тоби бодро качает головой и идет по улице, совершенно не подозревая, что оставляет за собой шлейф из футболок, труселей и виниловых пластинок. «Тоби!» Несмотря на утренние события, я не могу не улыбнуться при виде всего этого. «Тоби, у тебя вещи падают!» Подбираю его вещи и следую за ним к огромному белому фургону. Тоби со вздохом облегчения бросает мешок в багажник, где я успеваю заметить еще пару таких мешков, а также стул, стол и компьютер. «Вау!» — удивляюсь я. «Что происходит, Тоби?» «Я переезжаю», — отвечает он, сверкая глазами. «Совсем переезжаю. О, да!» Непонимающе хлопаю глазами. «Переезжаешь? Куда?» «Хакни. Моя новая работа в Шордиче, так что...» «Это логично, правда?» «У тебя работа?» От удивления аж раскрываю рот. «Работа, квартира, кот», — говорит он с довольным видом и уточняет. «Общий кот. Его зовут Пудинг. Он принадлежит Митчи». «Митчи?» «Мичико, моей девушке». «У Тоби есть девушка? С каких это пор?» «Что ж, поздравляю», — говорю я, запихивая его труселя в мешок для белья. «А как же твой проект?» «Проблема с этим проектом была в том, — признается Тоби, — что я им не занимался, от слова совсем». Когда мы возвращаемся к дому от фургона, в дверях появляется Тильда, и я машу ей рукой. Я вдруг вспомнила, что она написала мне вчера вечером, что вернулась из Андовера, но я ей так и не ответила. Когда приближаюсь к ней, вижу, что лицо у нее красное, а сама она дрожит, будто не в силах унять бушующие в ней чувства. Наверняка она ликует. Наконец-то Тоби уезжает из дома. У него есть работа и девушка. Больше никакой громкой музыки, никаких пустых коробок из-под пиццы, никаких ссор. Даже я испытываю облегчение, не говоря уже о Тильде. «Отличные новости!» — кричу я ей вместо приветствия. «В кои-то веки Тоби кажется по-настоящему собранным, полностью готовым к будущему». «О, готовее некуда!» — энергично кивает Тильда. «Два дня назад мне сообщил за ужином. Не подготовил меня, не предупредил, просто бабах! Мам, я переезжаю!» «Я так рада за тебя!» «Ты так долго пыталась достучаться до него!» Наклоняюсь к ней, чтобы обнять, и замечаю. «Нет, Тильда дрожит вовсе не от радостного предвкушения, а лицо у нее красное, потому что она... плакала. Боже мой! Тильда?» «Все хорошо. Отлично. Нормально», — отвечает она и отводит взгляд. «Ох, Тильда!» Беспокойно вглядываюсь в ее доброе заплаканное лицо и вижу ту Тильду, которую раньше не замечала за бойкостью, энергичностью и сварливостью своей подруги. Вижу любящую мать, которая боится отпускать своего сына. «Он свалил мне эту новость, как кубики льда за шиворот», — говорит она тихим голосом. «Да чего глупо?» — облокачивается на калитку сада. «Я ведь сама убеждала его съехать». «Он всегда будет твоим маленьким мальчиком», — понимающе отвечаю я, и мы обе смотрим, как Тоби тащит к фургону чайник, тостер и блендер-экстрактор. Провода волочатся за ним, как ленты летучего змея. «Это мой блендер», — как бы, между прочим, замечает Тильда, и я закусываю губу, чтобы не рассмеяться. «Я знаю, что ему пора переезжать», — добавляет она, не сводя глаз с Тоби. «Я знаю, что он должен повзрослеть. Знаю, что сама подбивала его на это, но...» Слезы застилают ее глаза, и она достает из кармана платок, уже достаточно помятый и влажный. «Вот я дура», — причитает она, покачивая головой. «Вот дура». Наблюдаю, как Тоби чуть ли не в припрыжку бегает туда-сюда в своих хипстерских кроссовках, таская вещи, совершенно не обращая внимания на горе матери. Он напевает себе под нос какую-то веселую мелодию, готовый начать новую, настоящую жизнь. «Девочки когда-нибудь тоже уедут?» — произношу я, пораженная тем, что, пожалуй, впервые в жизни задумалась об этом. Когда-нибудь они уедут, не оглядываясь назад. Внезапно представляю себе Анну и Тессу взрослыми 20-летними девушками. Красивые, длинноногие, с золотистыми кудрями или короткими стрижками, мне почем знать. Дерзкие, бойкие, постоянно что-то строчат и лайкают у себя на смартфонах. Пропускают мои слова мимо ушей, ведь я же мать, что я могу знать? Втайне надеюсь, что Тильда скажет что-нибудь успокаивающее, вроде «Не волнуйся, с твоими девочками все будет по-другому». Но она качает головой. «Всё не так просто. Они будут испытывать твое терпение, кричать, что ненавидят тебя, скандалить. Они будут нуждаться в тебе, навсегда свяжут свои сердца с твоим. И только потом они уедут, не оглядываясь назад». На какое-то время воцаряется тишина. Тильда права. И я не представляю, как избежать этого. Но у кого-то все получается легко и безболезненно. Тяжело выдыхаю я. Но Тильда лишь кривит губы. «Расставания с любимыми никогда не бывают легкими и безболезненными», — говорит она. «Если все легко, с такой любовью явно что-то не так». Мы обе наблюдаем, как Тоби пытается протиснуть огромный матрас на пружинах через дверной проем. «Эй, Сильви, как там ваш сайт?» — кричит он, когда ему наконец удается вывалиться с матрасом на улицу. При этом он чуть не падает. «Пока еще не готов», — качаю головой я. «Но спасибо за помощь». «Не за что», — кивает он, направляясь к фургону. Уголки матраса чертят дорожки на пыльном тротуаре. «Эй, подними матрас повыше!» — кричит Тильда ему вслед и качает головой. «А, неважно. У него есть стиральная машинка. Плюс всегда можно купить новый чехол». «Я думаю, у Дэна роман на стороне». Прямо выкладываю я, мой голос необычайно спокоен. «Новый телефон, тайные смски, запертый ящик, все такое». «Твою ж не скажу!» Тильда хватает меня за руку. «Чёрт, Сильви, ты должна была мне сразу сказать». «Нет, все нормально, нормально. Я собираюсь». И только сейчас я понимаю, что совершенно не представляю, что мне делать. «Всё нормально», — повторяю я. «Нормально». «Ох, милая». Тильда приобнимает меня за плечи. «Вот же дерьмо. Вы двое выглядели такими... Как это сказать? Из всех пар вы казались...» «Я знаю». Выдаю нервный смешок. «Единым целым. Идеальной парой. А знаешь, что самое смешное? Я думала, что знаю его вдоль и поперёк». Продолжаю безрадостно, почти пугающе для самой себя, смеяться. Думала, что ничто в нем не сможет меня удивить. Умоляла его. «Сделай мне сюрприз, удиви меня». И он удивил. Еще как удивил. «Послушай», — вздыхает Тильда, — «ты уверена, что все правильно поняла? Может, тут какая-то ошибка? Ты говорила об этом с Дэном?» «Нет, еще нет». От одной только мысли о разговоре с Дэном мой желудок сворачивается в трубочку. Я думаю, мы просто не можем знать всей правды о людях. Но Дэн, недоверчиво покачивает головой Тильда, самый любящий, самый заботливый мужчина, которого я знаю. Когда твой отец погиб, он так за тебя волновался. Заходил к нам, просил нас не шуметь, чтобы ты смогла спокойно выспаться. Попросил нас ходить по дому в носках. И мы, кстати, так и сделали. Мы с Тоби в то время даже почти не ругались, добавляет она с усмешкой. Я вздрагиваю, ведь я и помыслить о таком не могла. Прости меня за это. Новая мысль приходит ко мне в голову, и я совсем падаю духом. Может, я сама во всем виновата. Мой нервный срыв выбил его из колеи. Долгая пауза. Тильда вскидывает брови. Твой нервный срыв? Эпизод. Как это ни называй, смысл тот же. Я помню, как ты упоминала о своем эпизоде. Но разве это не был для тебя просто способ справиться со скорбью? Ну да. Соглашаюсь я, не понимая, к чему клонит Тильда. Я не могла отойти. Это то, что ты всегда говорила. Я не хотела тебе противоречить, но...» Тильда поворачивается и смотрит мне прямо в глаза. «Сильви, я не знаю, поможет ли это тебе сейчас, но я все равно скажу. Я вовсе не считаю, что у тебя был нервный срыв. Я думаю, ты справлялась со скорбью, как любой другой нормальный человек». В смущении смотрю на нее, даже не представляя, что сказать на такое. «Но я написала письмо», — говорю я наконец, «и следила за домом Гэри Батлера». «И что? Пара необдуманных поступков, не более». «Но Дэн, моя мама, они оба говорили и наняли врача». «Знаешь, я бы не назвала Дэна или твою маму великими знатоками человеческих душ», — твердо говорит Тильда. «А Дэн? Дэн всегда чересчур опекал тебя. Но терял ли он сам когда-нибудь близкого человека? Знает ли он, что такое утрата?» «Ну, нет», — говорю я, размышляя вслух. «Все его близкие родственники еще живы. Так что он просто не понимал. Не был к этому готов. Но и не мог смотреть, как ты страдаешь. Сильви, скорбь — это не порок или грех. Это не болезнь. Ты справляешься так, как справляешься. Тут невозможно быстро отойти». Она вкладывает мои ладони в свои, и мы сидим так некоторое время. Несмотря ни на что, ее слова действительно придали мне сил. В них есть истина. «Не знаю, зачем я это сказала», — говорит она. «Вряд ли это может тебе помочь». «Это помогает», — улыбаюсь ей я. «Ты всегда помогаешь, Тильда». Я крепко сжимаю ее руку и, повинуясь невольному порыву, целую Тильду в щеку. «Но мне уже пора бежать на работу». Вскакиваю на ноги. «Мне проводить тебя до станции?» — предлагает она, и я готова расплакаться от благодарности к ней. «Нет, нет, не стоит», — похлопываю ее по плечу. «Лучше попрощайся с Тоби, как положено. Он приедет», — обещаю я ей. «Вот увидишь, он скоро приедет в гости. Нужно только немного терпения».